Коронация пчелиной матки. Ремонт. Колченогая табуретка под Улькой Гинзбург ходила ходуном, пятки дрожали, липкими руками она держала пласт обоев, который одновременно пыталась приладить к потолку и к рисунку справа наклеенной полосы. Клейстер, щедро нанесенный на тыльную сторону бумаги, капал поверх газетной пилотки, глубоко посаженной на бритую голову Аркашки. «Бульк, выше бери! Выше на 3 миллиметра!» — орал муж. «Зеленый трилистник не совпадает». «К черту твой трилистник! У меня ветка с голубикой наконец-то совпала!» — огрызалась Улька. «Если я подниму выше, ягодный гроздь раздвоится, как рюмка в глазах алкаша. Твою ж мать, кто выбирал обои?» Правый Аркашкин глаз тикал, на левой с пилотки с комсомольской правдой стекала жирная капля клея. «Ну я выбирала! Распните меня уж прямо на этой стене!» — орала Зойка из коридора, где на электроплитке в алюминиевой кастрюле остервенело булькал крахмальный клейстер. Зойка мешала его половником, раздавливая комочки и заправляя вспотевшую прядь волос со лба под хлопковую косынку. «Это любимые цветолеи!» Зойка пыталась перекричать супружескую перебранку, детский гомон и жужжание мух. «Зелененький ситчик с цветочками и голубикой!» «Это не голубика, а черника. Листья у нее пильчато-зубчатые и плодоножка другая», — тихим голосом сообщила 5-летняя Оленька, рассматривая на ладони огромного живого жука. «И вообще...» «Зачем это лесно к нам прется? И почему каждый раз мы меняем ради нее обои на веранде и красим полы во всех комнатах?» Оленька, хрупкая кукольная девочка с ультрамариновыми аркашкиными глазами и ресницами, достающими до бровей, никогда не напрягала голосовых связок. Но слова ее всегда выделялись из общего шума и были слышны даже на соседней даче. Ибо говорила она обычно именно то, о чем взрослые только думали, не решаясь произнести мысли вслух. «Вот!» — воскликнула Улька. «Ребенок глаголит истину. Пока Лея приедет, мы все тут передеремся, как в прошлый раз. Аркашка!» Босой ногой с табуретки она потрепала загорелое плечо мужа. «Либо мы хрен положим на все цветуёчки с черникой-голубикой и поклеим эти обои, как бог на душу положит, либо к приезду твоей бабки у нас тут развернется полноценная война». Аркашка вздохнул, поцеловал ее нежную загорелую лодыжку и взял со стола линейку. В воцарившейся тишине он сделал несколько замеров на разных рулонах еще не тронутых обоев. Затем снял с себя разбухшую от пота и клея газетную пилотку, скомкал и швырнул в угол. «Саратовская обойно-картонная фабрика, вашу мать! А ничего, что у вас на одном рулоне от ягодки до ягодки 30 сантиметров, а на другом рулоне 30,5? Это же диверсия, провокация! Сколько еще семей должны развалиться в Советском Союзе в процессе ремонта, пытаясь соединить несоединимое? Оля, брось эту мразь и сделай мне новую пилотку!» «Это не мразь, пап, а геотруппис стеркорариус или навозник обыкновенный». Оленька любовно пересадила жука на подушку дивана. «Между прочим, в Египте на него молятся, а у нас он в навозной куче возле туалета живет». «А-а-а! Теперь, я так понимаю, он будет жить у меня в ухе или за шиворотом!» — выдохнул отец и проводил грустным взглядом глянцевую спинку с 6 лапками, которые бодро зарывались в недра диванных тряпок. «А давайте перерыв на обед!» — не выдержала Зойка. «Мы уже 4 часа мудохаемся. Я так голодна, что готова сожрать этот чертов крахмальный клейстер». «Ну нет, други мои!» — взвыла раскрасневшаяся от июньской жары Улька. «Сначала доклеим эту стену без всякой стыковки, а потом обед. Зойка, грей борщ, зови Наума, Козявкина, детей. Устроим последнюю в этом году трапезу без Леи». «Не упоминай имя бога в суе!» Буркнул атеист Аркашка и напялил на макушку ловко сложенную Оленькой пилотку на сей раз из красно-голубой пионерской правды. Эта фотография всю жизнь потом хранилась в семейном альбоме. Начало лета 1978 года. Корявый домик недалеко от Волги, купленный на безденежье еще сараем, а впоследствии прирастаемый комнатушками, верхним убогим этажом и огромной зеленой верандой. Именно на этой веранде, частично оклеенной новыми саратовскими обоями, за огромным столом сидят семеро. Четверо Гинзбургов, Улька с Аркашкой, их дети Вовка с Оленькой, и трое Перельманов, Зойка, муж Наум и дочка Лина. За черно-белым глянцем не видны загары и красные от солнца носы. Только абрис лиц счастливых, беспечных, бесконечно любящих и терзающих друг друга, как во всех нормальных семьях с длинной историей и безмерной вереницей родни. Фото сделал сосед Иван Петрович Козявкин. Пчеловод, дружище и каждодневный харчеватель, не пропускающий ни одного обеда. Вот и сейчас он щелкнет затвором смены, положит фотоаппарат в коричневый кожаный чехол и кинется к столу. К божественным Улькиным беляшам, к ароматному Зойкиному борщу, к салатам из наспех промытой огородной зелени, среди которой в сметане обязательно плавает незадачливый муравьишка. Вовка и Лина давят его вилкой, а Оленька спасает, ополаскивает квасом и пускает дальше жить. И все широко улыбаются, обнажая белые молодые зубы. И нет Леи. Не упомянем ее имя в суе, а вернемся позже и подробно разложим все по косточкам, по полочкам. А пока концентрированное счастье внутри неровно обрезанного снимка 10х15, ремонт, подходящий к концу, и ожидание Ее Величества, основательницы рода Гинзбургов, властительницы семейных душ, монархини-тиранши, королевы-матки.